Я видел его не так, как в день появления. Теперь я видел не только большие руки, рыжие бакенбарды, разбитый нос и ухмылку. При мне он делал то, что не вязалось с его лицом и руками. Например, рисовал картинку в трудовой терапии настоящими красками и на белой бумаге, где не было ни рисунка, ни чисел, подсказывающих, что чем закрасить. Или красивым слитным почерком писал кому-то письма. Разве может человек вроде него рисовать картинки, писать письма или тревожиться и расстраиваться, как было с ним один раз, когда он получил ответ на письмо? Если бы это был Хардинг, Билли Бибит, тогда понятно. Вот такие руки, как у Хардинга, те должны рисовать картинки, но никогда не рисовали. Хардинг арестовывал свои руки или заставлял их пилить дощечки для собачьей конуры. МакМёрфи был не похож на нас. Он виду своему не позволял распоряжаться своей жизнью, все равно как комбинату не позволял перекроить себя на их манер. Я многое увидел по-другому. Я догадался, что туманная машина испортилась. В ту пятницу на собрании они ее перегрузили, а теперь не могут гонять туман и газ по вентиляционным коробам и отводить нам глаза. В первый раз за много лет я видел людей без всегдашнего черного контура. А однажды ночью смог увидеть даже то, что за окнами. Я уже говорил. Вечером, перед тем, как загнать меня в постель, меня усыпляли на всю ночь лекарством. А если бывало промахнуться с дозой, и я проснусь, на глазах у меня все равно корка, а спальня полна дыма, провода в стенах нагружены до предела, корчатся, искрят смертью и ненавистью, и вытерпеть все это мне не по силам. Я засовывал голову под подушку и старался снова уснуть. А стоило только высунуть голову, в комнате стоял запах паленого волоса и слышалось скворчание, словно сало шипело на раскаленной сковородке. А в ту ночь, через несколько ночей после большого собрания, я проснулся, и в спальне было чисто и тихо. Если бы не дышали спящие, да не похрипывало лишнее вещество под хрупкими ребрами двух старых овощей, было бы совсем тихо. Фрамугу на ночь подняли, воздух в спальне был чистый и с таким привкусом, что я захмелел. Закружилась голова, и страшно вдруг захотелось вылезти из постели и что-то сделать. Я вывернулся из простынь и босиком пошел по холодным пластиковым плиткам между кроватями. Я ощущал плитки ногами и думал, сколько раз, сколько тысяч раз я возил по этому пластику тряпкой и никогда его не ощущал. Все это мытье казалось мне сном. Я не мог поверить, что в самом деле убил на него столько лет. Для меня существовал только этот холодный пластик под ногой. Только эта минута существовала. Я прошел меж людей, сваленных длинными белыми рядами, как сугробы. Старался ни на кого не налететь, и так добрался до стены с окнами. Я прошел вдоль нее к тому окну, где от ветра тихо надувалась и опадала штора, и прижался лбом к сетке. Проволока была холодная и жесткая. Я прижимал к ней то одну щеку, то другую и принюхивался к ветру. «Подходит осень», — думал я, — «чую этот кисло-сладкий запах силоса. Он гремит в воздухе, как колокол. Чую, что кто-то жег дубовые листья, оставил их тлеть на ночь, они еще слишком свежие». «Подходит осень», — думал я. «Подходит осень». Словно это было самое необычное дело на свете. Осень. На дворе совсем недавно была весна, потом лето, и вот уже осень. Странно подумать.